Ударить наукой по искусству. Как реакция на огромное количество непризнанных художников, обретающихся в рекламном бизнесе и проповедующих в своих замыслах, сценариях и видеорядах призрачность человеческих отношений, возникла и другая доктрина. Она утверждает, что реклама — это не субъективное интуитивное искусство, а рациональная, основанная на законах логики дисциплина, и ее процессы и результаты можно определять, измерять, предсказывать и оценивать в соответствии с научными критериями и методами. В первой главе своей знаменитой книги «Реклама как наука», опубликованной в 1923 году, Клод Хопкинс писал: «Пришло время, когда реклама в определенном смысле превращается в науку. Теперь она основана на четких принципах и достаточно точна. Все причины и следствия анализируются до тех пор, пока не будут как следует поняты. Испытываются и вводятся соответствующие методы и процедуры. Теперь мы знаем, что является наиболее эффективным и действуем на основании этих базовых законов». Таким образом, реклама, которая прежде была просто лотереей, при наличии соответствующих знаний становится одним из самых надежных видов бизнеса. Действительно, ни одно другое начинание с почти такими же возможностями не может похвастаться подобным отсутствием риска. 80 лет спустя эта доктрина все еще очень широко представлена в маркетинговых отделах компаний, в отделах аккаунт-менеджмента, исследовательских отделах, а также в независимых исследовательских компаниях, к услугам которых обращаются клиенты и агентства, разрабатывающие рекламную кампанию. Для последователей этой научной концепции смысл всей их жизни заключается в том, чтобы вводить в рекламных агентствах и в креативных отделах строгость мышления, предсказуемость и ответственность. Эти люди размахивают дипломами и свидетельствами о получении ученых степеней в области маркетинга, рекламы, статистики и психологии, уж не говоря о всемогущем дипломе MBA. Вооружившись толстенными колодами свидетельств о 95% уровне доверия, моделей откликов на рекламу, данных об узнаваемости и убедительности бренда, нормативных показателей и корреляций, они буквально излучают уверенность в успехе на каждой стадии создания рекламы.